Года 4 уже, с тех пор, как тут всякие бизнес-форумы стали устраивать с привлечением западных инвесторов. Вместе с инвесторами и всякая шваль сюда потянулась. А каждого человека отследить невозможно, сами знаете. Но зато вы теперь за операми из главного управления следите, — саркастически заметил Гуров. На это у вас и время есть, и средства. Приказ, — индифферентно пробормотал Поляков. Игнатьев говорит, вы что-то про убийство Сумского должны знать. «Вот пусть у нас и спрашивает», — сердито сказал Гуров. «А людей попусту пусть не отвлекает от дела. Так и передай своему Игнатьеву. Сегодня же и передай». Глава 8. Неизвестно, передал ли неудачливый опер пожелание Гурова своему шефу, но в тот же день Гуров и Кричко обнаружили, что наблюдение за ними снято. Никто не отирался возле гостиницы, никто не преследовал их машину, и нигде поблизости не возникала атлетическая фигура каменного гостя, как окрестил его неугомонный Кричко. Все было, казалось, хорошо. Вот только наутро Гуров с разочарованием констатировал, что еще один день прошел, не принеся никаких ощутимых результатов. Зато на фасаде гостиницы появилось красочное приветствие будущим участникам компьютерного форума на нескольких языках. Что там написано, Гуров переводить не стал. Для него это было лишь напоминание о том, что финальный отсчет пошел. Правда, в течение последней ночи произошло еще два немаловажных события. Во-первых, едва Гуров и Кричко вернулись к вечеру в гостиницу, как их перехватил администратор и предложил переговорить с постояльцами из 614 номера. Те приехали утром из Москвы и очень интересовались постояльцем из 404 номера, а поскольку Гуров сам предупреждал, что если кто будет интересоваться этим человеком, следует отсылать интересующихся к нему, то он, администратор, так и делает, тем более что исчезновение вышеупомянутого постояльца и для него самого загадка. Гуров действительно делал такое предупреждение, а потому без звука отправился в 614 номер и имел короткую беседу с двумя относительно молодыми людьми, по-столичному раскованными, но весьма раздраженными и снимающими это раздражение пивом. Не вдаваясь в подробности, Гуров представился предпринимателем из Москвы и рассказал, что случайно стал свидетелем того, как совершенно больного господина Грязнова увозили в больницу. «Что-то инфекционное», — объяснил он. Доктор объяснил, что больной будет находиться в строгой изоляции по меньшей мере месяц. «Нифига себе! Он что, озверел, что ли?» — набросились на Гурова разочарованные фермачи. «Какой месяц? Он нам сейчас нужен! Вы вообще соображаете, что несете?» «Молодые люди, охолонитесь!» — презрительно ответил на это Гуров. «Я всего лишь посторонний человек, который пожертвовал своим временем, чтобы сообщить важную для вас новость. И вместо того, чтобы сказать спасибо, вы мне тут истерику устраиваете. Я человек терпеливый, но даже у моего терпения имеются пределы.